«Ваше высочество, прошу прощения, что отвлекаю, но я хотел бы у вас кое-что уточнить». Внезапно раздавшийся рядом голос того самого странного парня, который вроде был мужем принцессы из империи Суран, отвлек благородную девушку и едва не заставил Ли Хён буквально взвыть от разочарования. Ведь время шло, и ей нужно было спешить, так как, если принцесса примет яд позже, то она может успеть добраться до императорского дворца. Да, представитель клана убийц была уверена в своем яде, но при этом она сама не была уверена в том, что у императора Тейна в сокровищнице нет какой-нибудь пилюли противоядия божественного уровня, и тогда принцессу Мюнбёль могут успеть спасти. В этом случае все усилия одного из самых опытных и эффективных убийц клана будут безрезультатными. Но этот парень был слишком уж интересен принцессе, так что она даже не стала брать чашку с отравленным чаем в руку, а сразу же повернулась на голос. Однако этот парень по какой-то непонятной причине пропустил поднявшуюся ему навстречу принцессу империи Шань мимо себя, а потом стал так, словно загораживал ее от какой-то угрозы. Не ожидавшая подобного подвоха с его стороны Ли Хён, спокойно повернулась, чтобы забрать отравленный напиток и отнести его принцессе, дабы та все-таки им угостилась. Вот только, чашки на месте уже не было, а возле столика, как бы это странно ни звучало, сейчас стоял один из тех самых молчаливых стражников этого Юрия, которые и так заставляли девушку переживать только одним своим присутствием поблизости. И все только именно потому, что в их присутствии поблизости сама Ли Хён ощущала какой-то своеобразный холодок страха. Ну, было в них что-то этакое, напоминающее отнюдь не людей, а даже наоборот каких-то монстров, или даже бездушных истуканов. А она своим ощущениям привыкла верить. Причем, появился этот самый стражник там, возле столика с угощениями для принцессы, как-то слишком уж для нее незаметно. Поэтому девушка едва не отшатнулась, и с большим трудом сдержала порыв выхватить стилет, прикрепленный у нее предплечье. Только вряд ли это кто-то бы оценил, скорее всего, ее тут же обвинили бы в нападении на принцессу. Поэтому ей все же пришлось сдержаться. При всем этом, она вдруг заметила, что чашку с отравленным напитком в своих цепких пальцах уже держит этот самый стражник, и делает это именно так, словно пытается что-то в ней рассмотреть. «Хорошо, что я успел, ваше высочество, вы слишком расслабились», — неожиданно спокойно сказал этот самый Юрий, при этом почему-то глядя отнюдь не на четвертую принцессу империи Шань, а именно на ее служанку, которая внезапно снова почувствовала холодок опасности, и попыталась было сделать маленький шаг назад. Но заметив движение за спиной, краем глаза успела заметить и там появление стражника этого индивидуума, такого же безмолвного и странно незаметного для опытного убийцы. «Надеюсь, вы не пытались пить этот самый напиток, а то мои стражники успели заметить, что ваша служанка туда что-то своеобразное капнула. Я надеюсь, это был не яд. Если же это не яд, то, я думаю, что она вполне и сама сможет весьма спокойно выпить эту чашку напитка. Ну, же, выпей этот напиток, или тебя заставить». Последние слова этого странного парня явно относились к самой служанке, которую весьма старательно уже несколько лет изображала Ли Хён, и которая пока что слегка растерянно переводила свой взгляд с этого молодого парня, владеющего непонятными знаниями и силами, на принцессу Мюнбёль. Вот только сейчас девушка внезапно поняла, что ей казалось странным. Все то, что только что произнес этот странный парень, почему-то у самой принцессы не вызвало никакого удивления. Эта благородная девушка вела себя так, как будто уже давно ожидала чего-то подобного, и поэтому сейчас не была никак шокирована или удивлена тем фактом, что ее приближенная и вроде бы верная служанка могла попытаться отравить свою хозяйку. «Да, мне показалось что-то странным, только я не знаю, как бы я смогла, не вызывая подозрений, отказаться от этого напитка». Красивое лицо девушки, имеющей самое прямое отношение к императорской семье, внезапно исказила злорадная усмешка, от одного вида которой опытная убийца клана вдруг почувствовала своеобразный озноб на спине. «Благодарю вас, Юрий. Я не знала, что вы тоже за ней присматриваете. Я долго искала тебя, тварь. Знала, что ты где-то рядом. Однако, я не думала, что ты все-таки сейчас решишься попытаться меня убить. Я думала, что ты все-таки дождешься того самого момента, когда наш корабль прибудет в порт. Неужели ты собиралась вплавь до берега добираться? Если ты меня сейчас отравишь, то куда сбегать будешь? Вокруг же сплошное море. Да тут все достаточно просто, ваше высочество», тут же усмехнулся в ответ принцессе этот парень, сделав еще один небольшой шаг вперед, от которого, постаравшаяся уже подготовиться к нападению, Ли Хён сделала еще шаг назад, и все же уже никак не скрываясь выхватила из рукавов два стилета. Яд-то явно медленно действующий, ведь так, скорее всего, что-то наподобие известных у нас в империи Суран эльфийских ялов. Там жертва тоже, вроде бы ничего не чувствует, а потом, буквально несколько мгновений, и труп гарантирован. Скажи, что я не прав. Молчишь? Ну, дорогая моя, зря ты так, я умею заставлять говорить, а уж мои воины и не на такое способны. Поэтому тебе было бы лучше бы рассказать, кто тебе заказал убийство принцессы. Тихо скрипнув зубами, Ли Хён поняла, что ей просто не оставили выхода. Все своеобразные варианты бегства перекрыли странные воины этого молодого ублюдка. Надо же было ей так глупо подставиться, оказалось, что за ней давно наблюдали. Да и сама четвертая принцесса, как оказалось, уже давно подозревала свою верную служанку. Надо было еще тогда, когда первая попытка провалилась, Ли Хён все же отказаться от этого задания. Да, ее бы наказали, и девушке пришлось бы несколько лет в тайной обители клана выполнять самую грязную работу. Но это был бы лучший вариант из возможных. Правда, после подобного провала, ей бы никогда больше не доверили бы выполнение таких серьезных заданий, поэтому и было предпочтительно все же постараться выполнить задание. Теперь же всю сложившуюся ситуацию сильно осложнял тот факт, что бежать ей будет просто некуда. Этот парень сам лично перекрыл доступ к объекту, который убийца должна была лидировать. Его воины перекрыли любые возможности к бегству. Скорее всего, ее сейчас будут пытаться захватить живой, относительно. А значит, Ли Хён придется пойти на крайние меры. Резко выдохнув, девушка попыталась сделать два движения одновременно. Учитывая тот факт, что у нее в руках было два легких стилета, подобное было вполне возможно. Ее учили метать такие предметы одновременно, целясь сразу в две цели. И сейчас она целилась одним стилетом себе в висок, а вторым в глаз принцессе Мюнбёль, которая слишком уж явно, любопытства ради, сейчас пыталась заглядывать через плечо этого молодого парня, который фактически собственным телом закрыл ее от убийцы. Да, Ли Хён понимала, что все это еще не факт, но отступить от выполнения задания она просто не могла. Только именно в тот момент, когда она попыталась сделать это движение, ей внезапно в шею сзади что-то укололо, и жуткий нервный спазм скрутил все тело девушки. И два ее стилета, которые выпустили ее ослабевшие пальцы, разлетелись в разные стороны, так и не поразив свои цели. А сама девушка, как тряпичная кукла, рухнула под ноги разумных, которые стояли вокруг нее. «Что это с ней?» – удивленно вскрикнула четвертая принцесса, и в затухающем сознании убийцы промелькнуло воспоминание о том, как широко раскрываются глаза этой благородной девушки, когда она чему-нибудь искренне удивляется. «Вы что, ее убили? Она же живой нужна была. Кто ее нанял? Кого теперь мне искать нужно? Не переживайте, ваше высочество, она не убита». Все так же коротко усмехнулся ей в ответ этот странный парень, который слегка присел в поле зрения бывшей служанки принцессы, которая уже медленно уплывала своим сознанием в темноту. «Это еще один яд, парализующий. Его используют твари в мрачных землях, а у меня большой опыт общения с этими существами. Отравленный им разумный все понимает, чувствует, только вот поделать ничего не может, а твари его в это время едят. Но мы же ее есть не будем, так, понадкусываем». И какой-то странный, словно издевательский, смех этого парня был последним, что четко расслышала наемная убийца. И, сразу стоит отметить, что от этого смеха ей стало очень страшно. Так страшно ей никогда еще в жизни не было. Однако сейчас, она вдруг поняла, что в сложившейся ситуации просто проиграла. Причем проиграла не только она, проиграл весь клан убийц. Так как заказы подобного рода несут очень большой заработок, но при этом и большую ответственность. Сам факт того, что убийцу взяли живой, говорит о многом. Теперь на их клан будут охотиться все, включая даже самого императора Тейна. Все-таки покушение было сделано на его дочь, и тут даже, не суть важно было то, кто именно дал такой заказ. Важнее было совсем другое, что кто-то покусился на кровь членов императорской семьи. Да, раньше и не такое бывало, но сейчас основная проблема была в том, что исполнитель был схвачен живым, и что-то подсказывало девушке, что она просто ничего не сможет сделать. Она помнила о том, что можно было бы попытаться откусить себе язык. Если уж умереть до захвата у нее не получилось, и все только для того, чтобы ничего не рассказывать. Однако она почему-то верила словам этого парня, который сказал с весьма непреклонной уверенностью о том, что сумеет разговорить любого. А значит, откусывать себе язык будет просто бессмысленно. В сложившемся положении будет куда проще все откровенно рассказать, а потом попросить о смерти, ведь иначе ее все равно будут убивать. Только вот все это будет куда сложнее и более жестоко. Она догадывалась о том, что умирать тоже можно по-разному. Иногда люди из-за пыток могут сойти с ума, и для них даже смерть будет за невероятное благо. Будет ли так в этом случае, она не понимала, но уже пожалела о том, что решилась продолжить задание, и вообще о том, что решилась взяться за него, когда ей предложили ликвидировать четвертую принцессу империи Шань. Да, она была всего лишь исполнителем, и самого заказчика никогда в лицо не видела. Вот только была одна сложность. Ли Хён догадывалась о том, кто именно мог дать такое задание их клану, поэтому понимала, что через нее все равно выйдут на куратора, а куратором у нее был один из старейшин клана убийц. И Ли Хён сама уже понимала, что это откровение станет приговором для всего клана. Их снова будут преследовать и стараться уничтожить. И это было очень плохо. Единственное, на что она могла сейчас надеяться, так это только на то, что никого из ее потенциальных родственников в клане уже не было в живых. Да, детей их клана из семьи изымали гораздо раньше, практически в младенческом возрасте, и обучали их искусству с самого рождения. Однако за то, что произошло до того, как клан будет уничтожен, все равно могли наказать тех, кто ее произвел на свет, родителей провинившейся. И хотя сама Ли Хён их практически не помнила, ей почему-то не хотелось, чтобы они испытали на себе все то, что предназначалось бы ей, как предателю и потенциальному нарушителю правил клана. Все эти мысли успели проскользнуть в ее затухающем сознании раньше, чем тьма беспамятства опустилась на него, поглотив собой все окружающее пространство. И она уже даже не слышала о том, о чем говорили дальше этот самый Юрий и четвертая принцесса, которая так и не отведала отравленного напитка, предназначенного ей. А ведь убийца попыталась предугадать тот факт, что эта девушка от отравленного супа точно может отказаться. В прошлый раз Ли Хён также не получилось добиться нужного для клана результата. Умерла кормилица принцессы. Это еще хорошо, что ее саму тогда не вычислили. Однако теперь все пошло далеко не так, как она планировала. Юрий, с трудом сдерживаясь, принцесса Мюнбёль, когда его странно молчаливые стражники все же поволокли куда-то прочь обездвиженное тело служанки, которая все же попыталась ее повторно отравить. А когда ты понял, что она готовится меня убить? Ее растерянность была настолько велика, что девушка даже не заметила того, как перешла на «ты» в разговоре с этим парнем. Ну, это все, как раз таки, понять-то было вполне возможно. Ведь она едва не забыла о своих подозрениях в отношении этой служанки из-за всех этих событий, что произошли в последнее время. Одно только это столкновение с пиратами чего стоит, ведь даже капитан корабля, на котором они путешествовали, признал тот факт, что они были фактически в безвыходной ситуации. Но вмешательство Юрия тогда спасло всех. И кто же знал, что этот молодой парень владеет таким знаниями? Ведь уже сколько раз были подобные столкновения за время существования пиратских островов, сколько моряков, как с военных кораблей, так и с купеческих, уже отправились на корм водному духу. А оказалось, что решить этот вопрос было вполне возможно. Нужно было всего лишь постараться отвести этого стихиального монстра прочь от кораблей и каравана в сторону тех самых судов пиратов. И тогда они сами из охотников стали бы жертвами своего же собственного замысла. И теперь еще она узнает о том, что у нее в окружении был убийца. Что же может означать тот факт, что Юрий старательно отслеживал подозрительную активность в ее окружении? Неужели он каким-то образом был заинтересован в ней, но каким именно? Неужели? Нет, этого не может быть. Тут же тихо пробормотала себе под нос девушка, внимательно посмотрев вслед парню, спокойно и уверенно удаляющемуся сейчас за его собственными воинами, что куда-то уносили обездвиженное тело уже явно бывшей служанки. Видимо, он сейчас собирался лично проконтролировать допрос пленницы. Ну, да, такой процесс и сама принцесса никому постороннему не стала бы доверять. Но теперь, ввиду того, что едва не упустила этот момент из своего поля зрения, ей оставалось только рассчитывать на то, что Юрий и сам прекрасно знает о том, что ему нужно делать. чтобы эта предательница не умерла раньше, чем раскроет свои секреты, главным из которых было имя нанимателя. Однако стоило отдельно отметить тот факт, что стражники Юрия оказались просто невероятно пронырливыми, и как это они умудрились проникнуть в личную каюту принцессы Мюнбёль. Причем, она тоже их даже не заметила, вплоть до того самого момента, пока сама не обернулась к тому самому столику, на котором стоял отравленный чай, который ей подала бывшая служанка. То есть, получается так, что они постоянно были рядом с ней, а она об этом и не знала. И теперь раздраженный взгляд молодой принцессы медленно повернулся к ее собственным охранникам, которые растерянно мялись при входе в каюту. Ведь, по сути, это была их обязанность, контролировать все то, что происходит вокруг нее. Однако, только что было ей явно было продемонстрировано, что доверять им принцесса просто не может. Получалось так, что не только те, кого она хочет видеть рядом, но и буквально кто угодно, мог в любой момент зайти в ее личный покой и сделать все, что только захочет. Да, сейчас эти самые кто-то или кто угодно действовали на благо самой принцессы, но будет ли так всегда? И теперь сама четвертая принцесса сильно сомневалась в их способности защитить ее, и поэтому понимала сложность всей возникшей ситуации. Естественно, что сразу же упавший на колени при первых обвинительных словах молодой девушки старший стражник принялся вопить о том, что ничего подобного вообще происходить было не должно. Однако, что случилось, то уже случилось, ведь, по сути, она сама приблизила к себе эту особу, оказавшуюся наемным убийцей. «Так вы еще и меня в этом обвиняете?» – раздраженно рявкнула принцесса, заставив старого стражника буквально инстинктивно втянуть голову в плечи. «Зачем вы мне нужны, если не для того, чтобы предусмотреть подобный факт? Вы должны были обеспечить мою безопасность. Или вы не знаете, что подосланные убийцы могут изобразить кого угодно, чтобы получить возможность втереться в доверие к будущей жертве? О чем вы сами вообще думали, когда подпускали ко мне кого попало? Неужели вам непонятно, что это именно она в прошлый раз пыталась меня отравить и убила мою кормилицу? Вы же сами говорили мне, что проверяли всех, искали кого-то. Может, объясните мне тот факт, кого именно вы искали, если никого не нашли? Может быть, вам самим уже пора на покой? Возраст, как-никак». Последние слова девушки, видимо, были довольно болезненными для этого стражника, всего лишь по той причине, что ему было от силы лет 30. Но, в сложившемся положении, самой молодой принцессе было глубоко наплевать на его эмоции и мысли, так как, по сути, сейчас этот стражник был сам во всем виноват, и все только потому, что сам допустил подобное, и теперь кому-то придется за все ответить. Хочет он этого или нет, ответственность ему понести все-таки придется, особенно с учетом всех последних событий. Накричавшись от души на этого стражника и отправив его прочь, принцесса Мюнбёль принялась внимательно осматривать столик, на котором все еще стоял чайник с чашками. На всякий случай, ведь она не была уверена в том, что весьма опытная, что явно было заметно по ее повадкам, убийца из этого проклятого клана не подсунула ей отраву еще куда-нибудь. По крайней мере, ей бы не хотелось бы самой позже наткнуться на такой факт и получить сюрприз, когда вроде бы уже все встало на свои места. Потом, немного подумав, она все-таки приказала полностью сменить посуду и тщательно проверять всю еду, что ей предоставляют, на наличие яда. Только вот ее заставляло переживать информация о том, что тот самый яд, который собиралась использовать против нее эта убийца, мог быть слишком уж длительного действия. В этом случае для принцессы даже тщательная проверка ее пищи могла стать весьма опасной, и он явно не будет обнаружен сразу. Поэтому ей следовало быть настороже. Немного подумав, Мюнбёль решила, что проще будет питаться вместе с тем самым Юрием, так что ей придется поговорить по душам с его супругой. По крайней мере, в свете открывшихся обстоятельств, принцесса Елена точно должна будет понять ее беспокойство, а также поддержать ее, ведь они теперь все же как бы родственницы. Конечно, известие о случившемся довольно быстро распространилось по кораблю, и вскоре к четвертой принцессе прибежала встревоженная младшая сестра, а вслед за ней пришли и все остальные, кроме того самого Юрия. Мюнбёль подробно рассказала всем о том, что уже давно подозревала эту красотку, но ожидала от той сюрприза именно при возвращении на территорию столицы империи Шань. Однако оказалось, что эта предательница решила действовать более хитро и попробовала отравить четвертую принцессу заранее, а уже потом, при возвращении в порт, просто сбежит. Именно тогда, когда все будут заняты суматохой при высаживании в порту столицы империи Шань. Немного погодя, к ней в комнату ворвался еще один встревоженный стражник, который на немой вопрос принцессы громко заявил о том, что, пытаясь проверить комнату, в которой жила эта служанка, а в частности ее вещи, тот самый старший стражник обнаружил сундучок, который и захотел самостоятельно открыть, и получил отравленный шип прямо в руку. Как результат, этот недалекий воин тут же скончался на месте, и в жестоких мучениях. Вот же идиот! Тяжело вздохнула принцесса, прекрасно понимая, что он просто пытался выслужиться, особенно после всех ее обвинений, что и привело к этому глупому поступку. Ну, откуда такие идиоты берутся в императорской стороже? Я-то думала, что он хоть немножко головой думает. Убийца, которая подбиралась к членам императорской семьи, не может быть настолько глупым. Он что же думал, что она, вот так вот, прямо на виду у всех яды свои держать будет, и не подготовит никаких сюрпризов тем, кто может попытаться влезть в ее дела. Ну, что за глупец? Сундучок этой служанки быстро вынесли на палубу, и аккуратно там разобрали. Оказалось, что там было еще много других сюрпризов. В двойном дне из стенки обнаружились еще несколько флакончиков с явно отравленными жидкостями. Также имелась и пара довольно специфических кинжалов, и даже самострел с ядовитыми шипами. Также в этом сундучке было, как минимум, две ловушки. Но уже заранее предупрежденные, стражники принцессы предотвратили свою гибель от их срабатывания. Хотя, надо сказать, что второй сюрприз был весьма своеобразным, с замедленным срабатыванием. Так как, если там не положить на определенное место что-то тяжелое, вроде того самого подсвечника, который почему-то находился в этом сундучке, то буквально через несколько мгновений после того, как его открывают, из его крышки выдвигались довольно острые и отравленные лезвия, и сундучок самостоятельно захлопывался. Опасаясь чего-то подобного, стражника просто распахнули сундучок и отошли в сторону. И когда на их глазах тот буквально оскалился многочисленными стальными зубами и клацнул своими челюстями, едва ли не подпрыгнув на месте, стражники фактически синхронно подпрыгнули вместе с ним. Ведь прямо на их глазах обычный с виду сундучок фактически превратился в какого-то ожившего монстра, зато все необходимые доказательства теперь были налицо, так как, среди спрятанного в этих потайных карманах сундучка обнаружились яды, один из которых был знаком четвертой принцессы. Именно им и отравилась кормилица. Так что теперь судьба этой подосланной к ней твари будет предрешена. Естественно, что после подобного открытия встревожились все служанки принцессы Мюнбёль. Как ни крути, но теперь они все могли быть под подозрением. Особенно те, кто пришел к ней фактически перед отправкой в империю Суран к младшей сестре. Теперь им всем приходилось думать над тем, каким образом они могли бы доказать свою невиновность. Ведь четвертая принцесса действительно могла бы теперь обвинить практически их всех в том, что они могли знать про случившееся. Так как эта девушка среди них находилась все это время, то есть, будь они повнимательнее, то заметили бы определенные странности в ее поведении, и тут же доложили бы принцессе, и спасли бы ей таким образом жизнь, после чего стали бы более приближенными к ней особами, возможно, даже наперсницами или подругами. Да, такое тоже иногда бывало, когда служанка, которая отличилась в глазах собственной хозяйки, становилась кем-то вроде управляющего ее делами. Как результат, такие умники потом пользовались большим уважением и льготами, а их семьи могли получить возможности для собственного возвышения. С такими связями это было и не мудрено, а теперь им всем придется доказывать то, что они были невиновны. Это будет не так-то легко сделать, как может показаться на первый взгляд. Сама же принцесса Мюнбёль в данной ситуации просто самоустранилась от всего происходящего. Она просто была в шоке. И это можно было понять. Ведь, по сути, вся эта ситуация сложилась для нее весьма тяжело. Она вообще-то хотела сама подловить эту убийцу так, чтобы самой потом можно было воспользоваться этой возможностью и даже получить шанс доказать всем, что она не такая уж и легкая жертва, как можно было бы подумать. Вот только она не знала ничего о том, что этот самый парень, который так всех интересовал, все-таки уже понял опасность, которую из себя может представлять ее окружение, и даже принял определенные меры. Возможно, она бы смогла как-то это использовать в собственных целях, вот только она никак не могла теперь решить, что именно ей сейчас нужно было бы делать, так как она сама оказалась в должниках перед этим парнем, особенно с учетом того, что его стражники сумели захватить убийцу живой. И теперь, возможно, она все же сможет получить информацию о заказчиках ее собственной смерти. Но сейчас ей было необходимо стараться и изображать из себя растерянную и даже перепуганную девушку, так как нельзя было показывать всем присутствующим то, что она что-то подобное заранее предполагала и даже была готова к этому. Да, она не рассчитывала на такой странный и медленный яд, но в последнее время она специально принимала противоядие, которое у нее имелось. То есть, даже если бы этот яд и подействовал бы на нее, то, скорее всего, четвертая принцесса точно дожила бы до приезда в императорский дворец, а там у нее был большой шанс выжить. Главное, чтобы отец успел принять меры. Зато именно благодаря этой встревоженности всех окружающих, ей удалось достаточно быстро переговорить с принцессой Еленой и напроситься к ней в компанию. Эта девушка вполне нормально восприняла тот факт, что четвертая принцесса боится отравления и переживает о том, что среди ее слуг могут еще оказаться подосланные убийцы. Поэтому, немного поразмыслив, Елена сама предложила той находиться рядом с ней. Ведь, как ни странно, принцессу Елену, кроме двух ее собственных стражников, в основном охраняли те самые необычные и весьма молчаливые, как истуканы, стражники Юрия. И это уже заставляло верить в их надежность и преданность своему хозяину. Как он сумел заполучить себе таких индивидуумов, принцесса Мюнбель просто не знала. Да и неважно сейчас это было. Куда важнее было другое, что именно они сами могут сделать, чтобы заполучить себе таких эффективных охранников. Ведь она тоже поняла главное, они могли быть фактически незаметными, если выполняли какую-то особую задачу. А иначе как можно понять то, что они незаметно для самой хозяйки помещения попали в ее собственные покои, и, при этом, даже сумели находиться там в нужный момент, пока убийца себя не проявила. Последствия легкомысленных поступков. «Ваше святейшество, мы не виноваты», все еще пытался объяснить произошедший конфуз магистр ордена паладинов, но верховный жрец единого храма никого и слушать теперь не собирался. «Не виноваты, говорите, а какой идиот придумал такой дурацкий план, отправиться в столицу империи Суран, и в наглую потребовать у местного императора предоставления в наши руки того самого индивидуума, владеющего силой пламенного феникса?» Разъяренно проорал в ответ глава единого храма, отшвырнув в сторону кубок с элитным вином, даже не обращая внимания на то, что этот напиток выплеснулся на белоснежный и практически бесценный ковер, устилавший пол в его кабинете. Вместо того, чтобы попытаться хоть как-то разузнать подробности, эти идиоты в наглую поперлись прямо на свадьбу местного принца, подарили ему какую-то чушь, которая вообще не имеет никакого отношения к реликвиям, что сразу все поняли. Так еще и при этом же парни начали что-то требовать. Вот откуда этот молодой разумный, как оказалось, знает о том, что у паладинов кровь черная. Откуда он знает о том, что паладины, по сути, не являются обычными людьми. Как паладины, так и херувимы проходят божественное преобразование при помощи тех самых техник, которые нам предоставил наш покровитель. А тут вдруг выясняется, что кто-то еще об этом знает. Этот парень точно является посланником нашего покровителя. Только вот он запутался. Ваши люди должны были попытаться с ним договориться. Но, вместо этого, эти идиоты не придумали ничего другого, как начать банально требовать что-то. И тот парень, чтобы защитить себя, сам был вынужден выдать истинное лицо паладинов. Это в нашем королевстве люди спокойно относятся к тому, что паладины стоят выше других разумных, чем те же жрецы, и только верховный жрец имеет право им приказывать. А тут, в той империи все сразу озлобились, как только поняли то, с кем именно они могут столкнуться. Вы хоть сами понимаете, что в сложившемся положении нам теперь придется столкнуться одновременно с врагами со всех сторон сразу. Ваше святейшество, не сомневайтесь, наши херувимы и паладины непобедимы. Тут же фактически в унисон взвыли представители двух этих боевых орденов единого храма, но верховный жрец просто отмахнулся от них рукой. «Непобедимы? Да видели мы уже то, какие они непобедимые!» С нескрываемым разочарованием процедил он сквозь зубы, заставив этих измененных индивидуумов буквально почернеть лицом. Для начала, со всем своим хвастовством они в мрачные земли даже пробиться не смогли. Погибли все где-то там. Как и почему, нам также неизвестно. К тому же, их так легко и просто уничтожили прямо во дворце императора Адальберта. Кто-то мне может сказать хоть что-то о том, почему они там не смогли никого убить. Ведь, насколько мне известно по докладу нашего агента, который сейчас и так рискует оказаться в окружении врагов, они не смогли даже простых дворян или гвардейцев местного императора убить. Прошу простить, ваше святейшество, но по поводу этого у меня есть некоторая информация, согласно которой, можно понять, что в данном случае в дело вмешались отнюдь не одаренные и гвардейцы самого местного императора. Внезапно ожил до сих пор стоявший безмолвно де в углу кабинета верховного жреца глава архивариусов единого храма, и медленно покачал головой, глядя на раскрасневшиеся от гнева лица руководителей самых могущественных орденов их государства. В данном случае ситуацию осложнял именно тот факт, что в дело вмешались представители секты из империи Шань, те самые одаренные, про которых мы как-то с вами уже беседовали. Эти одаренные идут по совершенно другому пути развития магического искусства. И если против обычных одаренных той же империи Суран наши херувимы действительно могли быть эффективны, то против этих разумных у них практически не было ни единого шанса. Их сила куда более опасна, чем можно было бы себе это представить. По своим силам, даже их ученики-подмастерья превосходят магистров по нашим системам обучения. Я уже молчу о том, что там в бой вмешались не только подмастерья, но и старейшины этих двух сект, которые представлены в той самой империи Суран на данный момент, а они весьма опасны. Будь на нашей стороне тот самый пламенный Феникс, то у них не было бы ни единого шанса. Это уже известный нам факт. Однако излишняя активность и настырность некоторых из представителей ордена паладинов, которые, видимо, разочарованные неудачей на территории мрачных земель, решили восполнить все наглостью там, где нужно было делать все осторожно, он теперь точно на нашу сторону не перейдет. По крайней мере, добровольно он этого не сделает. Поэтому нам следует действовать по-другому. Сейчас хуже всего дело обстоит именно по той причине, что все соседние государства против нас просто объединились. Они нашли общего врага в лице представителей единого храма. К сожалению, как бы мы сейчас ни старались извернуться, эти индивидуумы не отступят, пока не уничтожат нас, или пока мы не уничтожим их. Да мы их легко сокрушим. Услышав последние слова архивариуса, буквально разъяренным быком взревел глава ордена паладинов, уже даже не обращая внимания на то, что рядом находится верховный жрец, и вскочивший на ноги, и принявшийся вдаль грозить своим пудовым кулаком. Да мы их размажем. Пусть только попробуют выйти против нас в прямом бою. Там они схитрили. Скорее всего, заранее как-то отравили наших бойцов. Да никто их не травил. Уже не скрывая своего раздражения, отмахнулся от подобной глупости глава архивариусов единого храма, после чего снова обратился к верховному жрецу. Прошу прощения за несдержанность, ваше святейшество. Но проблема в том, что их, судя по описаниям случившегося, полученным от нашего агента из столицы империи Суран, просто спровоцировали. Этот молодой разумный, владеющий техниками пламенного Феникса, и не только ими, как там стало известно из последних данных, прекрасно ориентировался в том, что паладины очень уж охочи до свежей крови. А учитывая тот факт, что они давно не были в своей обители, можно было понять, что они были достаточно сильно голодны, чтобы не сдержаться при виде и запахе свежей крови, что он им и продемонстрировал. Как результат, они просто сорвались и показали свое истинное измененное лицо. А для местных жителей в империи Суран такие измененные всего лишь очередные чудовища. Поэтому представители единого храма таких, как херувимы и паладины, особенно после показательной демонстрации их тел после гибели, сейчас причисляют именно к демонам. А все жрецы единого храма, которые сотрудничают с такими существами, признаны предателями человеческого рода. Так что сейчас война будет идти на полное уничтожение, особенно после того, как некоторые паладины не додумались ни до чего другого, как решить устраивать рейды на территории сопредельных государств, во время которых они похищают местных жителей. Неважно кого именно, важно то, что людей просто похищали. Мы просто пытались вернуть их в лоно единой веры. Снова взъярился глава ордена паладинов, но заметив уже со стороны верховного жреца раздраженный взмах рукой, тут же осекся и осел, но при этом не забыл пробормотать какие-то глупые пояснения. Мы же, по сути, старались не только ради себя, даже если они принесут свою жизнь в жертву во славу ордена паладинов или херувимов, это же идет на пользу единому храму, вы точно идиоты. Снова завопил уже не сдерживаясь архивариус, но потом опять встряхнулся и виновато поклонившись верховному жрецу, продолжил говорить: «Никакого терпения на них не хватает. Простите меня уж в который раз, но они действительно отправляли этих несчастных, которых угоняли с чужих земель, именно на свои кухни для того, чтобы питаться ими. Да, в чем-то можно понять все то, что они делали. Таким образом они истинно верующих в единого Бога не трогали, тех, кто был готов свою жизнь отдать на алтарь победы единого храма. Но эти похищения теперь расцениваются именно как охота за мясом для корма демонов. И по-другому как-то объяснить происходящее мы уже не сможем. Ладно, если бы они это делали с теми, кто сам добровольно приходит к нам. По крайней мере тех людей сделать жертвами не получилось бы. А что теперь? Теперь же идет целенаправленная охота на паладинов и херувимов. Может быть вы не знали, уважаемые магистры и главы орденов, но я вам сообщу последние новости. На границе произошло несколько довольно жестких столкновений наших представителей с войсками со стороны соседних государств. И вынужден вас огорчить. Отряды наших войск, усиленные паладинами и херувимами, были уничтожены. Причем уничтожались все, даже те, кто сдавался на милость победителей. Да, у наших воинов был такой приказ. В случае необходимости, они могли сдаться в плен, чтобы нести слово единого храма среди других верующих. Однако случилось все так, что даже тех, кто бросал оружие, просто убивали как приверженцев темного культа. Так что как-то по-другому объяснить произошедшее мы просто не можем. По той простой причине, что даже посольство, посланное нами в те государства, с требованием объясниться, было уничтожено. Кроме того, вынужден вас огорчить еще и тем фактом, что сразу после нападения на императора Адерберта, а по-другому случившееся в императорском дворце никто не воспринимает, представители того государства отправили посольство в степи вольных орков. А у этих-то чудовищ что им может быть нужно? Недовольно проворчал верховный жрец, уже просто ошарашенный всей той информацией, что на него сейчас вываливал верный помощник. Неужели они все не понимают того, что эти зеленые чудовища всего лишь монстры, которых нужно уничтожить? Даже в качестве рабов можно использовать только людей. Именно люди являются истинным проявлением воли многоликого Бога. Они же глупость делают, и даже разговаривают с этими дикими тварями. Не знаю, насколько они дикие, ваше святейшество, но у нас есть проблема. Снова тяжело вздохнув, глава архивариусов медленно и устало покачал головой. После того, как это посольство отправилось в вольные степи, на нашей границе с орками произошло несколько достаточно серьезных стычек. Дошло даже до того, что это теперь не наши паладины старательно пытаются охотиться на орков, а наоборот, орки охотятся на паладинов. У них словно соревнование какое-то началось, на границе с нашим государством были замечены целые отряды урукхай. Мне нужно объяснять нашим уважаемым магистрам то, что это за орки. Не нужно? Прекрасно. А объяснять тот факт, что с каждой сотней урукхай идет, как минимум, один достаточно сильный шаман, нужно говорить. Нет, тоже хорошо. А на что эти самые шаманы могут быть способны, тоже не надо, надеюсь, вам всем рассказывать. Ну, что же. Тогда я продолжу. Так вот, объясню сразу. Урукхай уже полностью вырезали гарнизоны двух наших крепостей, которые стояли на границе с этими зелеными ублюдками. Они устроили тотальное уничтожение на тех территориях. Даже простых людей просто убивают. Если с паладинов хотя бы скальпы снимают, в качестве трофеев, то простых верующих единого храма рубит как какую-то скотину на забой. Такого раньше никогда не было, а сейчас началось. И сейчас вы тоже скажете мне о том, что это все всего лишь какая-то глупая случайность. Подождите, глава архивариусов задумчиво откинулся на не совсем удобную спинку своего роскошного кресла глава единого храма и внимательно посмотрел на стоявшего перед ним с бледным лицом, но горящими яростью глазами, старого жреца. Вы, что же, сейчас мне говорите о том, что против нас все объединились? И даже орки пошли вместе с людьми против единого храма, ведь то, что вы рассказываете, совсем не похоже на обычное поведение орков, или тех же самых урукхай. Обычно орки простых людей никогда не трогали, в лучшем случае, могли скотину забрать, или что-нибудь ценное отобрать, но простых крестьян всегда объезжали стороной. А тут, вот именно, ваше святейшество, снова слегка поклонившись, главный архивариус резко выпрямился и принялся вещать, словно с трибуны перед верующими. Я сейчас говорю именно о том, что благодаря ошибке паладинов, которые оказались настолько глупы, что даже не додумались проявить хоть какое-то чувство такта на чужих территориях, находясь в меньшинстве, да еще и в незнакомой обстановке, против нас объявили тотальную войну. По моим данным, уже как минимум 4 деревни, а также небольшой город, находящиеся не так уж и далеко от границы со степями, полностью были вырезаны орками. И это только на границе с ними. На границе с королевством гоблинов, где обычно были только засечные черты, и всего лишь отряды разведки, наши отряды уже встретились с элитными подразделениями короля гоблинов, причем, практически полностью состоящими из гоблинов-чемпионов. Мне нужно рассказывать о том, насколько это опасные бойцы, с гоблином-чемпионом даже у рука и один на один не выходит, не меньше, чем впятером на него нападают, и для них это даже честь, справиться с таким опасным противником. Но у короля гоблинов их мало, словно какой-то обиженный ребенок, наивно отмахнулся от этого утверждения глава ордена паладинов, но, сразу же заметив косой взгляд со стороны верховного жреца, тут же попытался пояснить свою легкомысленность. Это же гвардия их короля, так что этих умников там едва сотня наберется. Напомню еще раз для тех, кто не понял, буквально с трудом сдерживая свою ярость, которая точно рвалась из него наружу, старый архивариус медленно повернулся к этому старому паладину и принялся, словно нерадивому ученику старый учитель, вдалбливать в голову прописные истины. Один гоблин-чемпион – это, как минимум, 5-6 элитных урукхай, то есть мы имеем дело с довольно крупным отрядом бойцов. Добавьте сюда еще и тот факт, что у гоблинов достаточно своих шаманов, а также есть те самые хоб-гоблины, которые тоже не такие уж и слабые. Как минимум, пятерка хоб-гоблинов может приравниваться к одному паладину, а этих-то у них, как раз-таки, точно хватает. На границе с их королевством уже были замечены элитные корпуса этих самых хоб-гоблинов в количестве не менее 5 штук. Что вы будете делать с 50 тысячами хоб-гоблинов, которые равняются, как минимум, 5, а то и 7 тысячам паладинов? Вы можете сейчас единым кулаком выставить такой отряд против них? При этом, не забудьте, пожалуйста, и о других границах, где уже вовсю неистовствуют другие индивидуумы. На границах с двумя королевствами людей отряды паладинов уже понесли достаточно серьезные потери, и охота там идет именно на херувимов с паладинами. Как вы думаете, почему так? Не знаете? А я подскажу. Кроме местных войск, которые там и так уже имелись, к ним на помощь пришло 2 легиона из империи Суран, из той самой страны, на императора которой паладины попытались напасть, оскорбили его на свадьбе собственного сына. И теперь у нас последствия этой глупости, которую вы допустили, всего лишь отправив на это дело настолько недалеких исполнителей. К тому же, вместе с ними прибыла и довольно большая группа одаренных из империи Шань, тех самых представителей сект, про которых мы практически ничего не знаем. Да, я собирал про них информацию и выяснил кое-что интересное, что могло бы иметь для нас очень большое значение. Но зачем же вам, истинным вестникам воли единого бога, знать такие нюансы? Хватит. Резко хлопнув ладонью по подлокотнику своего резного кресла, и все так же неестественно выпрямившись, верховный жрец раздраженно посмотрел теперь уже на явно начавшего издеваться над своими оппонентами архивариуса. Говори уже, что ты там узнал. Мне некогда слушать про ваши склоки. То, что вы друг друга терпеть не можете, я и сам прекрасно знаю. Тем более, что те же херувимы и паладины почему-то забывают о том, что у них новые бойцы появляются только благодаря архивариусам и их знаниям. Но это уже их проблемы. Перестанете им поставлять новых бойцов, тогда, глядишь, они и начнут вас уважать. А сейчас говори мне, что ты узнал про эти проклятые секты из империи Шань. А что я мог узнать про них, ваше святейшество? Только то, что, как ни странно, именно их способ культивации того самого, как они говорят, магического ядра у одаренных дает им возможность достичь истинного бессмертия. Буквально ошарашил его ответом старый архивариус, и заметив удивленно расширившиеся глаза не только у своего господина, являющегося фактически единогласным хозяином в этом государстве, но и устоявших поблизости магистров двух орденов, довольно рассмеялся, явно радуясь произведенному им эффекту. Да, вы этого не знали, а я вот узнал. И даже более того, оказывается, что на определенной ступени развития этого самого ядра, одаренный не только может достичь бессмертия тех самых эльфов, длиной в несколько тысяч лет, но даже может подняться до уровня божественной сущности. Да, звучит кощунственно, никто с этим не спорит. Однако, вы только себе представьте, ваше святейшество, достигнув такого уровня, вам бы не пришлось пытаться каким-то образом рассчитывать на помощь кого бы то ни было. Вы могли бы действовать полностью самостоятельно. Вы могли бы самостоятельно творить чудеса, и даже стать истинным божеством, живым божеством, во плоти. Только вот как они это делают, мы не знаем. Однако, судя по тому, как они заинтересовались тем самым разумным, имеющим возможность превращаться в пылающего первородным пламенем феникса, этот парень знает такую же технику, или может даже другую, более эффективную, ведь у них до божественного уровня они доживали обычно где-то к годам 70-80, это на внешний вид, а он достаточно молод, и при этом смог даже их удивить своей силой и возможностями. Наш агент в столице империи Суран успел узнать о том, что этот парень стоит на ступени силы, идущих по этому пути постижения да куда выше, чем даже их хваленые старейшины, которые десятки, а может даже уже пару сотен лет, идут по этому самому пути постижения Дао. Естественно, что они приняли его слова про наших воспитанников в виде херувимов и паладинов всерьез, ведь он открыто дал им всем понять тот факт, что представители единого храма, его враги, даже они не пытались предъявлять на него какие-то права, потому что боятся его силы и знаний, а тут пришли со стороны какие-то измененные, и начали что-то требовать, особенно с учетом того, что даже пара херувимов не смогут справиться с одним их подмастерьем, силы слишком уж несоизмеримые у них будут. Это нам еще повезло, что этот самый Феникс не стал участвовать в этой войне, иначе бы он просто выжег нашу страну, превратив ее в обугленный камень. Я уверен в этом. И что же нам теперь делать? Задумчиво пробормотал глава единого храма, старательно отгоняя сейчас прочь от себя мысль о том, что кто-то действительно мог достичь куда больших результатов на пути возвышения, чем даже он, ревностно служа всю свою жизнь многоликому богу, который, как ни странно, не мог дать своим последователям такого величия, как вечность. Только не говори мне, что не продумал этот факт. Давай уже, выкладывай свои планы, что ты там уже придумал. Теперь все будут делать по твоим указкам. Хватит уже самостоятельности, натворили дел. Последние слова верховного жреца относились именно к представителям двух орденов, которые практически синхронно, как братья-близнецы, тут же подскочили и попытались возразить своему господину, требуя, чтобы тот позволил им самостоятельно разобраться с многочисленными врагами, напавшими на их страну. Сам же главный архивариус на некоторое время задумался, и верховный жрец сейчас прекрасно видел, как в глазах этого индивидуума борется решимость с сомнениями. Еще бы, ведь сейчас верховный жрец фактически мог дать ему в руки возможность не просто возвыситься над его бывшими товарищами по этому совету, но даже и стать гласом верховного жреца, а это был весьма большой статус. Обычно, после подобного шага со стороны единовластного властителя в их государстве, именно тот, кто был назначен гласом верховного жреца, и становился впоследствии тем самым верховным жрецом. Да, он сам этого достаточно сильно опасался, прекрасно помня то, что сам сделал со своим предшественником. Нынешний верховный жрец не спешил назначать такого разумного, фактически претендующего на его место. Однако, в сложившемся положении, у него просто никакого другого выбора уже не было, так как он понял, что сейчас произошло. Единый храм обвинили в том, что он сотрудничает с демонами, и, как бы сам верховный жрец не обдумывал сложившееся положение, он все время натыкался на тот факт, что все случившееся действительно выглядит уж очень подозрительно, а значит, им уже заранее следует готовиться к тому, что их будут пытаться уничтожить все, кто только до них дотянется. Также он уже знал о том, что раз в дело вмешались как гоблины, так и орки, не считая людей, то следующими в эту бойню вмешаются и гномы, и, вполне возможно, для того чтобы попытаться как-то исправить положение, в которое сами попали, даже эльфы подойдут. Все только по той причине, что смогут обелить себя, банально вмешавшись в войну с нечистью. А все то, что делали представители единого храма ранее, сейчас действительно выглядит как попытка сотрудничать с демоническими существами. И, в сложившейся ситуации, сам верховный жрец видел только одну возможность, которая могла спасти ему жизнь. Это была возможность бегства. Как бы он ни пытался превозносить волю единого многоликого божества и интересы единого храма, сам верховный жрец прекрасно понимал, что все это было настолько шито белыми нитками, что теперь, после подобных откровений и открытий для тех, кто не был зомбирован многолетними проповедями представителей единого храма, что теперь эта благостная картина начала банально расползаться, как гнилая тряпка в руках силача, тем более, что само божество, которому поклонялось целое государство, и десятки тысяч фанатично преданных последователей, ни разу не проявляло себя и свою божественную силу. Все то, что происходило, было всего лишь последствиями каких-либо дел, которые устраивали сами жрецы единого храма и не более того. Именно поэтому он и хотел заполучить в свои руки этого проклятого феникса. Кто же знал, что этот парень так легко и просто раскусит их план, и даже более того, обернет все достижения единого храма против них самих. Так что сейчас верховному жрецу было необходимо поступиться местом, отдать власть в руки того, кто действительно мог бы начать действовать активно. Сам же он, под прикрытием вот такого своеобразного защитника, сначала сделает вид, что болен, а потом просто исчезнет. Что ни говори, но паника, которую он чувствовал даже в словах главного архивариуса единого храма, была весьма заразительна. И верховный жрец и сам уже прекрасно понимал, что время катастрофически уходит, как и его власть. Ему тоже докладывали все то, о чем сказал этот старик, и даже более того. Например, он прекрасно знал о том, что орки не только прорвали границу священного королевства и захватили две крепости, они также уже умудрились осадить довольно крупный город. Ну, как осадить? Летучие отряды Урукхай крутились вокруг этого города, просто отрезав его от королевства и не давая никому из него выйти и попытаться хоть как-то им противостоять. Стоило только появиться за стенами города достаточно серьезному отряду войск, как на них тут же, буквально из-за всех кустов, обрушивались орки, которые после уничтожения воинов единого храма тут же испарялись в ближайших лесах. Что ни говори, но те же паладины или воины тяжелой конницы священного королевства были приучены действовать в плотном строю, а это практически невозможно делать в лесистой местности. Орки же, учитывая наличие у представителей священного королевства многочисленных херувимов, старательно заманивали их отряды именно в такие места, где одаренные не могли вовсю развернуться. Если бы у них случилось генеральное сражение, на котором, например, сошлась бы орда орков и войска священного королевства, то у них был бы шанс разбить врагов. Тут же за ними приходилось гоняться, постоянно попадая в многочисленные засады и ловушки, что отнюдь не добавляло хорошего настроения самому верховному жрецу. К тому же, те же гоблины тоже уже перешли границу. Их чемпионы разбили отряд в сотню паладинов и вовсю нарезвились в одном из городов, на той границе, где сейчас старательно сражались представители секты из империи Шань, пришедшие с экспедиционными легионами империи Суран. Тоже все было очень грустно. Надо сказать, что кто-то очень старательно все продумал и даже подготовил. Если бы враги единого храма нападали бы поодиночке, то священное королевство смогло бы отбиться от таких сил, банально уничтожив противника, что вообще-то верховный жрец и собирался сделать в будущем. И даже если бы им не удалось заполучить в свои руки этого самого феникса, в ближайшие несколько лет их войска должны были постараться поодиночке разбить врагов в соседних государствах, просто устроив определенные провокации, а также подстроив на территории этих королевств какое-нибудь восстание. Да, дворяне на тех землях все прекрасно знали о том, что в священном королевстве только жрецы имеют власть, да и самого понятия дворянства у них вообще-то в принципе уже не было. Однако, деньги многое могут решить, особенно если дворяне в тех государствах не будут знать ничего о том, от кого они идут. Можно было бы сыграть на упреждение, просто стравив два королевства между собой, а потом точечными ударами разбить их войска и захватить территорию. Затем слова началось бы накапливание сил и возможностей, и, глядишь, единому храму удалось бы захватить даже ту самую империю Суран и потягаться в силах с представителями тех самых сект. Только вот известие о том, что именно эти самые представители секты владеют каким-то секретом, имеющим возможность дать одаренному вечность, заставило верховного жреца единого храма задуматься. Что же ему теперь самому делать? Оставаться в столице священного королевства было просто бессмысленно. До него рано или поздно враги все равно доберутся. А с такими силами, которые уже были задействованы против единого храма и всех его приверженцев, его помощники просто не смогут справиться, как бы они ни превозносили свои собственные возможности и силы. В этом случае нужно было мыслить рационально. «Я думаю, ваше святейшество, нам нужно поступить так». Как он и предполагал, главный архивариус все-таки собрался с мыслями и начал излагать свой план. который заключался именно в том, чтобы представители единого храма собрали все возможные силы и ресурсы, не отвлекаясь на остальные проблемы, именно для генерального сражения. Да, в сложившемся положении, таких сражений будет несколько, но нужно действовать очень быстро. Пока враги прощупывают их оборону, нужно перекинуть все силы на какой-то один участок, нанести там мощнейший удар, разбить врага. Потом этот же ударный кулак, вместо того чтобы преследовать разбитого противника, перекинуть на другой участок проблемной территории, которыми в данной ситуации стали практически все границы Священного Королевства на всей своей протяженности. После чего, нанести удар уже там, снова разбить противника, и перекинуть ударный кулак уже в третье место. Когда враги поймут, что их бьют поодиночке, то сами растеряются, потеряют время, и будут вынуждены отступить. Да, Священное Королевство потратит огромное количество сил и ресурсов, и не сможет, по сути, довольно сильно потрепать своих врагов, так, отгонит их всех на прежние позиции. Но даже в этом случае они покажут всем, что сильны. После чего нужно будет срочно начинать наращивать силу, и готовиться к новому противостоянию. При этом, потратить достаточно большое количество средств на то, чтобы перессорить между собой этих союзников, оказавшихся сейчас перед лицом единой опасности. Иначе окончательной победы им не видать. Их силы будут метаться из стороны в сторону, просто пытаясь сдерживать врага, а его нужно уничтожить. Иначе, рано или поздно окончательно уничтожат именно их. Да, так и поступим, решительно проговорил верховный жрец, медленно протягивая главному архивариусу, у которого от неожиданности резко расширились глаза, тот самый старый перстень, который означал, что его носитель является глазом верховного жреца единого храма. Я назначаю вас, мой друг, моим голосом, займитесь этим делом, а то я что-то себя стал плохо чувствовать от всех этих переживаний, видимо зря я доверил это дело не вам, поэтому, займитесь пожалуйста всем лично, попутно, я приказываю, собрать все возможные ценности единого храма в нашей казне, необходимо собрать все силы для того, чтобы бороться с врагами, если получится, наймите наемников, денег не жалейте, подкупайте, убивайте, но наши враги должны проиграть эту войну, я же буду молиться нашему покровителю и просить его о неспослании нам силой помощи, может быть он все-таки заставит этого идиота, которому повезло заполучить пламенную силу Феникса все же одуматься, и тот сам вернется в пенаты нашего храма, но вы не должны ждать, мы должны доказать покровителю, что и сами способны защитить его интересы, тогда нам во сто крат все возместится, а теперь идите, и сделайте все так, как было решено, повелительным жестом отправив всех прочь, верховный жрец устало облокотился сначала на свой посох, всем своим видом демонстрируя усталость и даже своеобразное страдание, а потом с трудом поднялся с этого неудобного кресла. После того, как кабинет покинули все присутствующие, особенно сиял от радости главный архивариус. Теперь-то он уж точно полностью развернется. После приказа верховного жреца этот старичок явно вывернет карманы у всех жрецов в священном королевстве, и не только у них, а верховному жрецу только это и было нужно, ведь он собирался все эти сокровища забрать с собой во время бегства. Да, он понимал, что в таком случае у единого храма просто не останется ни единого шанса, а зачем ему это нужно знать, единый храм себя уже отжил, если те, кто должен быть элитой, совершают такие глупые ошибки, то что можно ожидать от них в будущем, он же заберет все, что только возможно, все артефакты и деньги, драгоценности, запасы различных ингредиентов, а также библиотеки храма, все это имеет для него значение, так как это все стоит очень больших денег, и все только для того, чтобы купить себе бессмертие. Он был уверен в том, что представители тех же сект, такие же продажные, как и обычные люди, с которыми он привык иметь дело, и когда он предложит им такие ценности, все эти индивидуумы сами отдадут ему возможность стать бессмертным, а значит и всемогущим. Когда он приблизится к уровню божественной сущности, тогда и можно будет наказать всех провинившихся перед ним.